перепугался, деньги со стола в кошелек, а сам задом к двери, как рак. Только уж на дворе вздохнул. Напрасно вы, Сафрон Андреевич, обижаете меня. Дружба дружбой, а коммерция коммерцией. Не будь меня, получили бы вы шиш, а не барыш. Продали бы картошку за бесценок. Кто настоял, чтобы подождать, пока подвоз кончится? Я настоял. Значит, мне и пай больше причитается на законной коммерческой основе. Передразнила она Сазоненко. А Сафрон что? Схватил сук с поленницы, выругался, да как швырнет в него. Попал? Смеется Дмитро. Жаль, что не попал, вздохнула от души Марта. Ох, и припустился же лавочник. Бежит, а сам кошель обеими руками к животу прижимает. Вот и поменьше у меня на одного женишка. Это хорошо, что между ними кошка пробежала. Ой, ворон ворону глаз не выклюет, не верится мне что-то. Экой Фома неверующий, наш-то норовистый, как найдет на него, за самого последнего бедняка отдаст. Ну, я побегу, а то и вправду рассвет скоро, бросится меня искать. Она крепко обнимает Дмитра, еще крепче целует его и убегает по росе, шурша широкой юбкой. Погоди-ка, Марта! После, после, в субботу дожидайся. В долине клубится туман, и непроглядной пеленой заслоняет от парня девушку. Глава 22. И последние товарищи. Мирошниченко встал во весь рост и обеими большими руками поднял лист бумаги. Есть разнарядка губернского комитета бедноты. «Неужто на хлеб?» — удивился Поликарп Сергеенко, который не ожидал ничего хорошего от слова «разнарядка». «Не угадал, Поликарп. Дали нам место на рабфаке при сельскохозяйственном институте. Первого своего бедняка учиться пошлем». И у него даже в сердце кольнуло. Дождались все-таки. Посылают бедняки своих детей в институты. «Так что вы скажете на это?» «Я скажу, Свирит», — выпрямился Кирилла Иванишин. Все заулыбались, зная наперед, что старый кузнец непременно заговорит о почтении к старшим или начнет поучать. Он терпеть не мог ни правды и непочтительности. Так воспитал и своих семерых детей. Вернее, сперва это были дети его жены, а потом стали и его дети. Уже мало кто помнил в селе Черного от Дегтя смолокура Илька Трохименко. Даром, что у Илька на всем лице только зубы белели, детишки у него, что ни год, рождались белокурые, словно из пшеничного теста. «Сглазили», — покачивал головой Илько, и снова с нетерпением ждал чернобрового младенца. Но так и не дождался. Весной, когда у помещика валили лес, смолокура раздавила тяжелым стволом. На похоронах Степанида не столько плакала о муже, сколько голосила о детях. «Деточки мои маленькие, что я теперь буду делать?» Казалось, она хоронила не мужа, а своих малышей. А ночью после панихиды вдова побежала на буг топиться. Из воды ее вытащил закосы Кирилла Иванишин, который как раз ставил возле омута перемет. Парень привел Степаниду к своей матери, а осенью женился на вдове. И село долго удивлялось, как красивый, с ремеслом в руках парень, за которого, не задумываясь, пошла бы любая девушка, решился взять на свою шею семерых детей. Но Кирилла знал свое. До седьмого пота ковал железо и растил детей, так, чтобы в ремесле они были за старших, а перед старшими издалека снимали шапки, ибо нет человека без почтительности. «Так я вот что скажу». Кирилла поднял свой весь в рубцах от огня и железа кулак. «Дождался-таки комбет, что идут наши дети в профессора. Иванишин не сомневался, что из институтов выходят одни профессора. Так я считаю, пошлем на профессора Юрка Педопригору. Юрий, где ты? Я вот он, дяденька. Бледнее и краснее встал парень. Профессором хочешь быть, чертов сын? Хочу, дяденька. Юрко смущенно заморгал глазами. Так учись, пострел, чтоб тебя из профессоров даже на инженера послали. Только помни, кто тебя в науку отправил. Может, потом постыдишься и глянуть на мужицкие руки. Ой, дяденька, что вы говорите? Юрко со слезами на глазах поцеловал Кириллу руку. Ну, учись, учись, сынок. Иванишин растрогался, но, чтобы не показать этого, сразу же приказал. А теперь поклонись людям. И Юрко, приложив руку к сердцу, поклонился на все стороны. «Свирит Яковлевич, а как же мне быть с наукой?» — вытянулся в углу бледный от волнения Клим Василенко. «Сперва почитать старших научись», — не пожалел его Кирилла. «Не все же телятами родились», — огрызнулся Клим и, нахлобучив на голову картуз, как ошпаренный, вылетел из помещичьего дома. Зависть к Юрию и злость на Мирошниченко и Иванишина раздирали его. Он теперь зубами и когтями будет вырывать себе счастье. Только как его вырвать? Избить бы этого Юрка! Нет, Клим сегодня же побежит в город к председателю комитета бедноты и вымолит со слезами, выпросит разнарядку и на себя. Долго ли человеку написать бумажку, да прихлопнуть печатью? Он только на минутку забежал домой, тихонько, чтобы никто не услышал, взял в котомку хлеба, пошарил по карманам отцовского пиджака, обрадовался, когда почуял в руке деньги, и вскоре уже размашисто шагал в город. У Александра Педопригоры собралась вся близкая и дальняя родня. Юрка провожали на учение. С парнишкой степенно здоровались мужики, его оглядывали со всех сторон, наказывали почитать отца с матерью, не задирать нос перед людьми и не забывать, как выглядят грабли. Вдруг явился Василенко, которого уже разыскивали всем селом. «И я, брат, еду с тобой учиться», — еще с порога гордо бросил он Юрку. «Правда?» — обрадовался тот. «Получил бумажку. В один с тобой институт едем. Кто ж тебе помог?» «Председатель комбеда, товарищ Нечуй-Витер». «Сам товарищ Нечуй-Витер?» — спросил, подходя к Климу, учитель Данила Педопригора, тоже пришедший проводить племянника. «Ну, как он?» «Серьезный человек. Долго расспрашивал. Проверял, что знаю, а потом учил, как надо на свете жить, чтобы голову было чем покрыть. У меня от его науки и сейчас по спине мурашки».